Привет, старушка, я в печали. Валь, что там делаешь-то? Чего? Что делаешь-то? А, Валь, что делаешь, говорю? Да ничего не делаю. Как дела-то у тебя? Да какие у меня дела, никаких дел нет. Не, ну как, тебе же там готовить надо, стирать надо, как там мне рассказываешь. Ну, стираю, когда нужно. А, я что звоню-то? Короче, вчера марихуаны обкурился, ну, вот, которую ты мне продала, и у меня такая идея возникла, группу свою создать. Чего? Я говорю, вчера марихуаны обкурился, которую ты мне продала, и у меня теперь идея свою группу, фан-группу создать. Я тебя продала? Ну да. Хуел, что? Да не, ну вы продаете же, у вас еще пушка с собой. Чего, блядь? Ну вы ходите, у вас пистолет такой, такая бандана, вы так травкой барыжите, у вас такая еще толстовка нигерская. Ты чего несешь? Давно ебнут, блядь. Ну я ж травы обкурился, Валь, что ты хочешь от меня? Да я твою рожу не видела, как я могла тебе дать марихуану? Ну как? Я беру деньги тебе в почтовку кидаю, а ты говоришь, где ее потом искать, и я ее нахожу. Какую хуй почтовку? У меня замка там нету, дурак хуев, чего там можно класть? Ну, короче, вот так вот. Ты сплетник хуже бабы, ебешь мозги, блядь, такая. Да не в этом смысл, Валь. В другом смысл. Я каком? Какая марихуана, ебаная в рот? Я хочу группу создать свою. Это меня не касается. Я хочу, чтобы ты мои песни послушала. Да что ты? И чтоб ты оценил. Откурился, теперь петь задумал. Ну, я хочу узнать твое мнение, как песни вообще хорошие или нет. Угу. Ну, тебе спеть? Давай, пой. Как тебе песня? Ой, ёб твою мать. Это фанк. Все разбегутся сразу. Нет, это новый стиль такой, фанк называется. Угу. Тебе не нравится фанк? Нет. А что из музыки любишь? Рэп такой нигерский? Ты беседуй с молодыми, хули ты к старухе-то. А, еще, у меня такая идея потом свои песни на радио продвинуть. И из твоей квартиры мы радиорубку сделаем. Ты как, не против? Против. Почему? Пошел ты нахуй со всеми. Мы будем транслировать песни через свою квартиру. И продавать квартиру. И марихуану. Да. А ты что, давно не ёбнулся, блядь. А ты что, не выращиваешь, что ли, марихуану? Еще скажешь, что... Да, вот, выращи на асфальте растет, не знал? Так она на земле растет. Вот, а у меня знаешь, сколько гектар-то? Сколько? Вот. Много. Просто мне нужна еще твоя конопля, чтобы еще песни написать. Пиши, пиши. Ну, мне нужна твоя конопля, продашь мне еще? А, Валь? Ну ты, падла, съебись от меня нахуй со Почему? Своей коноплей, блядь. Квартиру! Хуй тебе! Почему? Квартиру! Ну ты, падла! Квартиру!